22. I don't give up, but I ain't a stalker. I guess I'm just a easy talker. Blue Oyster Cult. I just like to be bad. Я не сдаюсь, но я не волчара, и я без труда включаю чары. Просто люблю делать гадости. Английский. С альбома Curse of the Hidden Mirror, 2001 год. «Спасибо. Теперь я представляю, что такое черный юмор», — сказал Робин час спустя. Ей было и досадно, и смешно. «Мы можем двигаться дальше». Страйк уже раскаивался, что в кабинете для совещаний стал отпускать свои шуточки. После этого Робин минут 20 провела в туалетной комнате и вернулась, бледная как полотно, в легкой испарине и с мятным запахом изо рта, однозначно указывавшим, что она повторно чистила зубы. По предложению Страйка они не стали брать такси, а прошлись по свежему воздуху вдоль Бродвея до ближайшего паба «Feathers», где заказали чай. Сам Страйк предпочел бы пиво, но Робин наверняка сочтет такой заказ неслыханной черствостью, потому как еще не свыклась с мыслью, что выпивка и кровь идут рука об руку. «Feathers» было тихо. Среда, 11:30. Они заняли столик в конце просторного зала, подальше от пары полицейских в штатском, которые сидели у единственного окна и вели приглушенный разговор. «Когда ты выходила, я рассказал Уордлу про нашего друга в вязаной шапке», — начал Страйк. «Он обещал поставить на Денмарк-стрит своего топтуна. Пусть несколько дней покараулит». «Как по-твоему, журналисты опять нагрянут?» — спросила Робин, которая еще не рассматривала эту перспективу. «Надеюсь, нет. Уордл не собирается обнародовать фальшивые письма, чтобы не потакать этому уроду. Тот, по его мнению, из кожи вон лезет, чтобы меня подставить». «А сам ты разве так не считаешь?» «Нет», — сказал Страйк. «Он не настолько примитивен. Там планы более изощренные». Страйк умолк. Робин с пониманием отнеслась к ходу его мыслей и не мешала. «Он нас терроризирует, вот как это называется», — медленно выговорил Страйк, почесывая небритый подбородок. «Хочет выбить почву у нас из-под ног, разрушить по мере сил нашу жизнь. И, надо сказать, у него неплохо получается. К нам в контору заявляется полиция, нас с тобой вызывают в ярд, мы теряем клиентов, у тебя...» «Насчет меня не беспокойся», — тут же перебила Робин. «Я не хочу, чтобы...» «Черт тебя раздери», — не выдержал Страйк. «Мы оба видели вчера этого хмыря, Робин. Уордл вообще считает, что я должен приказать тебе сидеть дома и...» «Прошу тебя!» — взмолилась Робин, хотя к ней вернулись утренние страхи. «Не отстраняй меня от работы!» «Убийство — слишком высокая цена за уклонение от семейной жизни». Заметив, как она содрогнулась, он тут же пожалел об этих словах. «Я не прикрываюсь этой работой», — прошептала Робин. «Я просто ее люблю. Сегодня утром меня едва не вытошнило от того, что я тебе вчера наговорил. Я боялась, как бы ты ни счел, что я могу дать слабину». «Вчерашние разговоры тут ни при чем. Слабина тоже. Речь идет о психе, который, судя по всему, тебя выслеживает и который уже разрубил на части одну девушку». Допив остывший чай, Робин промолчала. У нее подводило живот от голода. Но от мысли о том, чтобы заказать еду в пабе, где подавали только мясное, ее бросило в жар. «Ясно же, что на его счету это не первое убийство, правда?» Вопрос Страйка прозвучал риторически. Взгляд устремился за барную стойку, где на черной доске от руки были выведены названия имеющихся сортов пива. «Обезглавить, отрубить конечности, вынести куски туловища. К этому ведь надо подготовиться». «Да, наверное», — согласилась Робин. Это было проделано со смаком. Он устроил себе в ванной единоличную оргию. Робин уже не знала, что терзает ее сильнее — тошнота или голод. «Какой-то маньяк, садист, имеющий на меня зуб, решил соединить приятное с полезным», — размышлял вслух Страйк. «Это указывает хотя бы на одного из твоих подозреваемых?» — спросила Робин. «Которому из них, по твоим сведениям, уже случалось убивать?» «Ага», — кивнул Страйк. на Уиттекера. Он убил мою мать». «Но совершенно иным способом», — подумал Робин. «Леду Страйк отправили на тот свет иглой, а не ножами». Щадя чувство Страйка, сидевшего с сумрачным видом, Робин не стала озвучивать свои мысли. Но потом припомнила кое-что еще. «Думаю, для тебя не секрет», — осторожно начала она, «что Уиттекер с месяц хранил у себя в квартире труп женщины». «Да, слышал такое», — сказал Страйк. Эта весть прилетела к нему на Балканы от сестры Люси. Он сразу нашел в интернете фото своего бывшего отчима, входящего в здание суда. Уиттекер был почти неузнаваем. Короткая стрижка, борода. Его выдавали только золотистые глаза на выкате. Если Страйк правильно помнил, Уиттекер, по собственной версии, страшился очередного ложного обвинения в убийстве, из-за чего попытался забальзамировать тело покойной, а потом упаковал в мешки для мусора и спрятал под паркетом. Адвокаты внушили строгому судье, что новаторское решение их клиента было принято под сильным воздействием наркотиков. «Но ведь он ее не убивал, верно?» — спросила Робин, пытаясь поточнее вспомнить все, что прочла в Википедии. «Тело пролежало месяц. Вряд ли вскрытие показало точную картину», — ответил Страйк. Зрелище, которое Штырь описал как жесть, само собой всплыло перед глазами у Робин. «Я-то лично готов поспорить, что именно он ее и убил. Это как же должно не повести бедняги, если две его сожительницы одна за другой умирают дома, пока он сидит рядом и никого не трогает? И его, Уиттекера, влекла смерть, влекла мертвая плоть. Он сам говорил, что в юности работал могильщиком. У него был клин насчет трупов. Кто считал его закоренелым готом, кто дешевым позером, эти некрофильские стишки, сатанинская Библия, Алистер Кроули — все это дерьмо. Но это был злобный, бесстыжий ублюдок, который каждому встречному и поперечному хвалился, какой он злобный, бесстыжий ублюдок. И что в итоге? Женщины ему на шею вешались. Мне надо выпить». Поднявшись со своего места, Страйк направился к стойке бара. Робин смотрела ему в спину, слегка озадаченная этой внезапной вспышкой гнева. Мнение о том, что Уиттекер дважды убийца, не подтверждалось ни судебными решениями, ни, насколько знала Робин, имевшимися у следствия уликами. Она уже привыкла к той тщательности, которую требовал ее босс при сборе и записи фактов, к его присказке о том, что чутье и личные антипатии — вещи полезные, но не они должны определять направление расследования. Но, конечно, если дело касалось родной матери... Страйк вернулся с пинтой светлого Эля Николсонс и двумя картами меню. «Извини», — пробормотал он, делая большой глоток. «Накатило давно забытое. Стишки эти, будь они трижды прокляты». «Я понимаю», — сказала Робин. «Черт побери. Ну не мог этого сделать Диггер», — в отчаянии проговорил Страйк, запустив пальцы в тугие завитки волос, оставшись после этого в первозданном виде. «Он же профессиональный гангстер. Зная он, что это я дал показания в суде, он бы в отместку давно пустил мне пулю в лоб и не стал бы заморачиваться отрубленными ногами и текстами песен, зная, что это наведет на его след полицию. Он же деловой человек». «А Уордл до сих пор подозревает только его?» «Ага», — сказал Страйк. «Но кто-кто, а он-то должен знать, что дело производства, основанное на анонимных показаниях, держится в строжайшей тайне. Иначе у нас весь город был бы завален трупами фараонов». От дальнейшей критики Уордла он воздержался, хотя и с трудом. Парень держался предупредительно и участливо, а мог бы ставить палки в колеса. Страйк не забыл, как в прошлый раз при контакте с полицией его промурыжили в допросной битых 5 часов, исключительно по прихоти раздосадованных офицеров. «А что там слышно насчет тех двоих, которых ты знаешь по армейской службе?» Робин понизила голос, потому что за соседним столиком устраивалась компания секретарского вида девушек. «Я имею в виду Брокбенка и Лейнга. Они убивали?» «Нет, я понимаю», — оговорилась она. «Оба были солдатами, но помимо военных действий». «Ничуть не удивлюсь, если у Лейнга руки в крови», — — сказал Страйк. «Но перед тюрягой, насколько мне известно, до убийства он не доходил. Хотя порезал бывшую жену, это я знаю доподлинно. Связал и порезал. Отмотал десятку, но вряд ли перевоспитался. Откинулся 4 с лишним года назад. Этого вполне достаточно, чтобы совершить убийство. Я тебе не рассказывал. В Мелроузе у меня была встреча с его бывшей тещей. Она считает, что после освобождения он уехал в Гейтсхед, а по нашим с тобой сведениям, в 2008-м, скорее всего, проживал в Корби. Но, ко всему прочему, — добавил Страйк, — она мне сообщила, что он болен». «Чем же, интересно?» «Какой-то формой артрита. Подробностей она не знает. Скажи, разве по плечу ослабевшему человеку совершить то, что мы видели на снимках?» Страйк раскрыл меню. «Так, я проголодался как волк, да и ты 2 суток одними чипсами питаешься». Когда Страйк заказал себе сайду с жареным картофелем, а Робин — традиционный бутерброд с сыром и пикулями, беседа приняла новый поворот. «Как по-твоему, на какой возраст выглядела жертва?» — спросил Страйк. «Неужели на 24?» «Я не уверена», — забормотал Робин, попытавшись, но так и не сумев заблокировать видение головы с гладкими пухлыми щеками и промерзшими насквозь глазами. «Нет», — после краткой паузы продолжила она. «Мне показалось, она выглядела моложе». «Вот и мне тоже». «Я сейчас, на минуту», — выдавила Робин, вставая. «Тебе нехорошо?» «Да просто по-маленькому. Чаем опилась». Он проводил ее взглядом и, осушив свою пинту, начал обдумывать одну версию, которой пока не поделился с Робин и вообще ни с кем другим. В Германии знакомая женщина-дознаватель показала ему некое школьное сочинение. Страйку врезалась в память последняя строка, выведенная аккуратным девчоночьим почерком на бледно-розовом листке. «Девушка взяла себе имя Анастасия и перекрасила волосы, и никто не узнал, куда она подевалась. Она просто исчезла». «Тебе самой хочется поступить точно так же, верно, Британи?» — негромко спросила дознавательница на видео, которое Страйк отсмотрел позже. «Тебе хочется убежать и просто исчезнуть». «Это всего лишь сочинение», — упорствовала Британи, пытаясь выдавить презрительный смешок. Она сцепляла мизинцы и почти обернула одну ногу вокруг другой. Бледное веснушчатое лицо обрамляли жидкие белесые волосы, а щёчки то и дело сползали. В Страйку она напоминала желтую канарейку. «Я все это выдумала». В ближайшие дни должны были прийти результаты анализа ДНК, незаменимые для установления личности убитой. После чего полиция начнет запоздало устанавливать, кем в действительности была Оксана Волошина, если это ее настоящее имя. Страйк уже начал подозревать у себя паранойю. Его преследовала мысль, что в том холодильнике хранилось тело Британи Брокбэнк. Но почему в первом письме, поступившем на его имя, стояло имя Келси? Почему лицо выглядело таким юным, по-детски гладким? «Мне пора к Платине», — с грустью сказала Робин, которая вернулась и посмотрела на часы. Похоже, одна из секретарш за соседним столиком отмечала свой день рождения. Под визгливый смех подружек она извлекла из пакета красно-черный корсет. «Можно не спешить», — рассеянно сказал Страйк в тот самый момент, когда перед ними поставили рыбу с жареной картошкой для него и бутерброд с сыром для Робин. Пару минут Страйк молча жевал, а потом опустил нож и вилку, чтобы достать блокнот, просмотрел какие-то записи, сделанные у Хардейкера в Эдинбурге, и взялся за мобильный. Робин, ничего не понимая, смотрела, как он вводит текст. «Вот так», — только и сказал Страйк, перечитав набранное сообщение. «Завтра выезжаю в Barrow Infernus». «Ты завтра?» — смешалась Робин. «Зачем?» «Там сейчас Брокбэнк. По крайней мере, так официально считается». «Откуда ты знаешь?» «В Эдинбурге я выяснил, что в этот город переводится его пенсия. А сейчас сопоставил это с его старым домашним адресом. Сейчас там проживает некая Холли Брокбэнк. Определенно родственница. Уж она-то знает, где его искать. Если я смогу установить, что за последний месяц он не выезжал за пределы Кумбрии, то мы удостоверимся, что никакие ноги он не отсылал и в Лондоне за тобой не следил. Согласна? Насчет Брокбенка ты мне чего-то не договариваешь, да? Серо-голубые глаза Робин сузились. Страйк пропустил ее вопрос мимо ушей. «Я хочу, чтобы во время моего отсутствия ты сидела дома. Болван повторный сам будет виноват, если платина спутается с другим папиком. А мы обойдемся без его бабла». «Тогда у нас останется один единственный клиент», — заметил Робин. «Сдается мне, у нас не останется ни одного, если этот псих будет разгуливать на свободе», — сказал Страйк. «Люди станут шарахаться от нас, как от чумы». «Как думаешь добираться до Бэрроу?» — спросила Робин. У нее назревал план. Не предвидела ли она такую возможность с самого начала? «Поездом», — ответил он. «Ты же знаешь, взять на прокат автомобиль мне сейчас не по карману». «В таком случае», — торжествующе начала Робин, «я отвезу тебя в новом...» «Нет, он, конечно, не новый, но бегает отлично. Лэндровере». «С каких это пор у тебя появился Лэндровер?» «С воскресенья. Древний родительский конь». «Так-так», — сказал Страйк. «Это же просто здорово». «Но...» «Он был бы сейчас очень кстати». «Но...» — Робин чувствовал, что он чего-то не договаривает. «Я не знаю, сколько придется там торчать». «Какая разница? Все лучше, чем дома томиться». Страйк колебался. «Не потому ли она так легко согласилась, что хочет ужалить Мэтью?» — думал он. Нетрудно было представить, как отреагирует молодой финансист на поездку невесты к черту на рога в компании с боссом, да еще более чем на сутки. Еще не хватало, чтобы рабочие отношения использовались для возбуждения ревности в семье. «Тьфу, дьявольщина!» — вырвалось вдруг у Страйка, он вновь полез в карман за мобильным. «Что такое?» — встревожился Робин. «Да совсем забыл. Вчера вечером у меня было назначено свидание с Эллен. Черт, из головы вылетело. Жду тебя на улице». Он вышел, предоставив Робин доедать бутерброд в одиночестве. «Почему же?» — думала она, глядя, как Страйк, прижавший к уху мобильник, прохаживается по тротуару за высокими во всю стену окнами. «Почему Эллен не позвонила и не прислала сообщение, чтобы выяснить, где находится Страйк?» Отсюда был один шаг до другого вопроса, который встал перед ней впервые, независимо от подозрений Страйка. Что скажет Мэтью, если она забежит домой за Лэндровером и дорожной сумкой, чтобы исчезнуть на неопределенный срок? «Не ему жаловаться», — думала она, собирая дерзость в кулак. «К нему это больше не имеет никакого отношения». И все же мысль о предстоящей встрече, пусть краткой, выводила ее из равновесия. Страйк вернулся, закатывая глаза. «Получил по мозгам», — кратко сообщил он. «Сегодня уже не отмотаться». Робин не знала, почему от сообщения о предстоящем свидании Страйка с Эллен у нее испортилось настроение. Она приписала это усталости. Напряженность и эмоциональные потрясения минувших полутора дней невозможно было снять одним лишь заходом в паб. Секретарши за соседним столиком захлебывались от хохота. Из следующего пакета выпала пара пушистых наручников. «Нет, это не день рождения», — сообразила Робин. «Девушка выходит замуж». «Так что, вести тебя или нет?» — резко спросила она. «Вези», — ответил Страйк, который, судя по всему, потеплел к этой затее. Или просто воодушевился от предстоящего свидания с Эллен. «Знаешь, это отличная мысль. Спасибо».